Как уговорить дочь Вику продолжать посещение музыкальной школы, если она ненавидит ее примерно так же, как я некогда ненавидел хор мальчиков, куда меня воткнули родители, переболевшие в свое время страшным, с галлюцинациями и маниями, недугом под названием Робертино Лоретти. Как понадежнее присобачить в ванной отвалившийся кафель, если клей БФ не держит, а под раствор нужно соскабливать окаменевший цемент, что приведет к повальному отлетанию плиток? Как объяснить тот факт, что ад и рай очень легко представить в виде двух блоков памяти некоего гигантского компьютера, причем первый блок хранит информацию о достойно прожитых жизнях, а второй, соответственно, о прожитых паскудно. И благодать заключается в том, что хорошую информацию берегут, а возмездие в том, что плохую информацию стирают. Хотя, возможно, все обстоит как раз наоборот. Именно в этом смысл воздаяния. Как объяснить супруге моей опасливой, Вере Геннадьевне, что нежелание иметь второго ребенка еще не повод для того, чтобы превращать брачные ложи в лаборатории противозачаточных исследований? Как выпутаться из дурацкой ситуации с заказчиком, одним гнусным трестом, который хочет липовые квартальные отчеты выдавать не в убогой ветхозаветной машинописи, а для достоверности и радости начальства распечатывать свое бессовестное вранье на ЭВМ? Послать к чертям нельзя, Пиковский голову оторвет, а делать противно. Ну и так далее. Слои можно продолжать до бесконечности, но зачем? Во время размышлений я люблю оглядывать пивной зал, похожий на большой вокзальный сортир, где вместо писсуаров установлены пивные автоматы. Все остальное — запах, толчая, антисанитария — полностью соответствует вышепоименованному помещению. Впрочем, пиво сегодня неплохое, с горчинкой. Наверное, останкинское. А бодаевская — кислятина. Еще мне нравится вслушиваться в шум переполненного зала. Выхватывать обрывки разговоров, а если попадется интересный, постараться вычленить его из душного гула, словно русскую речь, из шипения, писка, скрипа и бусурманской скороговорки радиоприемника. В Рыгалета можно услышать что угодно. От сквернословного рассказа о производственном конфликте с гнидой-бригадиром до душераздирающей любовной истории. От парно-копытного мычания до искрометной полемики вокруг воззрений Пьера Тийяра де Шардена. Пиво, как и жизнь, любят почти все. Поэтому здесь можно встретить и собирающего опивки бомжа, и доктора философии, интеллигентно пригубливающего и с особым образом обрезанного молочного пакета. «Ну и грязища!» — кротко возмущается пожилой мужичок, с виду командированный. В одной руке он держит мыльно пузырящуюся кружку, в другой — чемоданчик, похожий на те, что бывают у электромонтёров. «Ну и грязища!» «Не в Париже!» — беззлобно отвечает ему человек с фиолетовым лицом. «И мне совершенно ясно, что Париж — последнее географическое название, чудом зацепившееся в его обезвреженных алкоголем мозгах». «Да уж», — соглашается командированный. И, зажав чемодан между коленей, чтобы не ставить его на загаженный пол, присасывается к кружке. «Да уж точно, не в Париже», — добавляет он, оторвавшись от пива, чтобы перевести дух. «Надо ли объяснять, что ни тот, ни другой в Париже никогда не были? Для них это просто... звучный символ, таинственное место вроде Беловодья или Шамбалы, где люди существуют по иным замечательным законам, где пол в пивных настолько чист, что можно безбоязненно ставить чемодан, и где посетители никогда не допивают до дна, давая возможность лиловым бомжам поправиться и захорошеть. А вот я в Париже был. Честное слово. Обычно я никогда не рассказываю об этом. Особенно здесь, в Рыгалета. Грустная история. Помните у Маяковского? «Неудачник не тот, кого рог грызет, и соседки пальцем тычут с удача. Неудачник тот, кому повезет, а он не сумеет схватить удачу». Сказано точно про меня. Про мою парижскую любовь. Знаете, я иногда думаю, что удачливость — это не стечение жизненных обстоятельств, а просто черта характера. Как, например, искренность, злобность, отходчивость. Вы согласны? Да. Значит, у нас много общего. Я, пожалуй, расскажу вам. Только подождите. Сначала схожу, налью еще пиво. А вы держите мое место, никого не пускайте. Если будут лезть, говорите, он сейчас придет. Моя кружка вмещает литр. А ваша?